Да, твоими стараниями, Мессия, безработица Иерусалимскому храму не грозит, даже в том случае, если ни один горожанин не принесет искупительную, благодарственную или просительную жертву в виде вороны, выдаваемой за голубя. А что, есть и такие ловкачи? А как же! Или ты думаешь, что здесь торгуют голубями и ягнятами, как в библейские времена? Он указал на прилавки торговцев мясом для жертвоприношений. За ягнят сходят ободранные тушки и кошек, собак и даже шакалов, а вместо голубей идут вороны и любые другие птицы. Голубиное мясо теперь деликатес. Кто станет отдавать его Богу, который, как известно, всемогущ, самодостаточен и ни в чем не нуждается? Я смотрю, тебе это мелкое мошенничество в храме даже доставляет некоторое удовольствие. Скажем так, меня это забавляет, поскольку никак не влияет на главное. Храм построен и функционирует, жертвы приносятся ежедневно, казна пополняется. Так какую же необычную жертву ты сегодня принесешь храму, мой Мессия? Я уже сказал, обильную, друг апостаси. А какую именно ты скоро это увидишь? Ты не успеешь проиграть мне партию в шахматы, как ее уже доставят сюда. Ты разбередил мое любопытство, Мессия. Если не возражаешь, давай сядем играть на галерее, чтобы я мог оттуда видеть, когда принесут твой дар. Ничего не имею против. Я буду наслаждаться ароматом своих жертвоприношений вместе с нашим божеством. Не шути так, Мессия, наше божество горделиво и обидчиво. Они расположились на галерее над двором, где стояли жертвенники. Теперь дым черными клубами поднимался прямо перед ними. Служитель принес шахматный столик и ящичек с фигурками. Мессия выбрал черный, выточенный из обсидиана. «Ни одна игра так не освежает мозг, как шахматы», — сказал он, расставляя тяжелые фигуры на доске из перламутра и черного дерева. — Мой драгоценный Мессия! Во что бы люди ни играли, они всегда играют в крестики, нолики, — улыбнулся папа Апостаси. — Я начинаю! — и он сделал свой первый ход изящной фигуркой из слоновой кости. — Как прикажешь это понимать, крестики, нолики? — Буквально! — Родившись на свет, всякий человек вступает в игру и ставит на листе своей жизни крестики и нолики, каждый раз делая свой выбор. Ему порой кажется, что игра идет по мелочи. Захотелось иметь побольше денег, пошел на гонки исцеления, сделал ставку, неважно, проиграл он или выиграл на гонках, он выбрал нолик. И нолик этот записан в книге его жизни. Но если, возвращаясь с гонок с выигрышем, он бросил нищему банку энергена, в этой же книжке появился такой маленький, едва заметный крестик. Давно собираюсь очистить Иерусалим от нищих. Ну что ты, Мессия, нищие придают особый колорит вечному городу. Что за Иерусалим без нищих? Оставь их, твой ход. Я подумаю... «Ну так что там дальше с нулями?» «Мой Мессия, ты хочешь, чтобы я увлекся и не следил за доской?» «Итак, как я уже говорил, человек выбирает либо крест, либо нуль, третьего не дано». «Так ты меня нулем почитаешь?» «О, нет, мой Мессия, я говорю о самой большой игре, в которой даже ты, Мессия, всего лишь фигура, безусловно, одна из наиважнейших, но фигура двигают нами другие». — Согласен. Рассказывай дальше. О кресте я все знаю. Теперь поведай мне о нуле. — Охотно. Нуль — это отсутствие Бога. Ни борьба с ним, ни отрицание его, ибо то и другое уже есть признание Бога и связь с ним. Нуль — это вселенная без начала и конца, никем не сотворенная и не имеющая цели в своем развитии. Нуль — это человек, который пришел ниоткуда и уйдет никуда, рожденный из нуля и в нуль уходящий. Разум, размышляющий без Бога, — это размышляющий нуль. Из ничего и не выйдет ничего, как говорил буйный король Лир. Если человечек избрал нуль, Он живет в постоянном ожидании смерти, без надежды на воскресенье.